Глава 20. День из жизни Камерария. По нашим оценкам, в прошлом году наш великий город посетили 1 000 000 человек, и почти половина этих людей считается пропавшими без вести или убитыми. Скорее всего, они стали товаром для торговцев душами. Из этого числа незаконно порабощенных душ дознаватели и прокторы палаты кодекса сумели вернуть 3010. 41 душекрат был забит камнями до смерти. Доклад палаты кодекса императору Фаразару, 1002 год. «Судья! Долбанный судья! Один из нас!» Прежде чем продолжить, камерарий Ребен подождал, пока эхо его криков отразится от потолка. Женщина-писец, стоявшая рядом с его столом, принялась яростно царапать тростниковой ручкой по свитку. «Этому нет оправдания. Чудовищный позор и страшная потеря для города». Спорное утверждение, если учесть, каким весом и влиянием обладали десятки аристократов, пропавших за последнее время. Ребяна встревожила только потеря Гхора. Да, он был надменным, развращенным глупцом, но его смерть не просто убийство, а оскорбление. Неважно, что Ребяна торопит будущее императрицы. Это происшествие — вызов самой палате. За все то время, пока здесь работал Ребен, и пока здесь служили 20 его предшественников, ни одному душекраду еще не хватило дерзости напасть на сам кодекс. «Где ответы? Где аресты? Где правосудие? Будь оно все проклято!» «Господин камерарий, проклятие тоже записывать?» Ребен бросил взгляд на писца. «Да, записывай каждое долбанное ругательство. Я же сказал дословно...» «Слушаюсь, господин камерарий». «А что там с расследованиями дознавателей и прокторов? Ни до кого не дошли слухи. Никто не похвалялся в таверне. Ни одна тень не сбежала. Вы хотите сказать, что безжалостные громилы могут убить судью палаты кодекса в его собственном доме, а в качестве объяснения у вас есть только испуганный пердеж?» Он увидел, что рука писца замерла над свитком. «Дословно!» «Слушаюсь». «Мне нужны результаты. Мне нужно правосудие. Я хочу, чтобы голову этого наглого душекрада незамедлительно принесли в палату на блюде. В противном случае мою голову доставят на блюде будущая императрица». Ребен щелкнул пальцами. «Исправь на ваши головы. В противном случае ваши головы доставят на блюде будущая императрица». «Разумеется, камерарий». Когда воцарилась тишина, женщина оторвала взгляд от свитка. Ребен все еще задумчиво расхаживал, прижав белые костяшки пальцев к красным губам. «Это все, господин?» — осторожно спросила она. «Отправь копию свитка каждому судье, каждому дознавателю в центральных районах, каждому проктору, в каждую караулку. И по дороге найди мне эту проклятую Хелис». «Да, камерарий», — ответила женщина-писец и воспользовалась этой возможностью, чтобы улизнуть. Пытаясь успокоить сердце, рассерженный Ребен сделал несколько кругов по своему просторному кабинету. Его сердце не знало покоя с того самого дня, когда начались исчезновения и убийства. Почувствовав боль в груди, он прижал к ней руку и покачал головой. Чем сильнее он напрягался, тем больше замечал, что за гневом прячется страх. «Ребен, старый ты дурак, успокойся. Ты не станешь следующим», — прошептал он. Гхор жил на широкую ногу. Те, кто работал в палате кодекса, в отличие от остальных жителей города, получали звание за выслугу лет, и дознавателям платили не тенями, а серебром. Но Гхору вздумалось сделаться тором, и он скопил немалое состояние. Однажды он даже подал прошение о том, чтобы ему разрешили присвоить себе новый титул. Не какой-нибудь, а «благородный советник». Ребен не настолько любил роскошь. Из теней у него были только домашние слуги, и их число не превышало нескольких сотен. Единственным сокровищем, которое он боялся потерять, было его звание главы палаты кодекса. Семьей он не обзавелся, любимым человеком тоже, и друзей, если не считать коллег, у него было очень мало. А теперь, после смерти Гхора, стало еще меньше. Ребен раздраженно потер виски, пытаясь, как встарь, думать, словно дознаватель. «Врагов нет только у дурака», — так гласила пословица. За долгие годы своего существования палата не раз выставляла себя на посмешище, однако враги окружали ее со всех сторон. Сражаться с преступностью, которая не только укоренилась на улицах Аракса, но и проникла в высшие эшелоны власти, было невозможно. «Беззубый волк» — так кто-то назвал палату Ребена. Он навсегда запомнил этого человека, жулика, которого поймал на шулерстве, пухлого энергичного юношу, которому кто-то отрезал одну ногу до колена. «Такие слова подобны занозам. Если их не вытащить, они пробираются все глубже и становятся такой же частью тела, как и ногти». Скрипнул дубовый паркет, а затем послышался робкий шепот. «Камерарий?» «Я 10 раз тебе говорил!» — заревел он, оборачиваясь, и уже собирался напомнить женщине-писцу о том, как важно стучать в дверь. Как вдруг заметил рядом с ней голубую полосу. Комок в горле Ребена стал еще больше. И Тейн Талин, одетый в костюм из зеленого шелка, стоял в дверях и скучающе смотрел на сводчатый потолок и на длинные гобелены, на которых была нарисована тысячелетняя история кодекса. Несмотря на правила палаты, призрак был вооружен чудовищно большим мечом. Золотое перо на его груди издевательски блеснуло. Камерарий знаком отпустил писца и еще одним раздраженным жестом предложил Итейну сесть. «Я ненадолго», — заметила тень. Ребен заставил себя вежливо улыбнуться, опускаясь в свое кресло, и сложил пальцы домиком, чтобы они не дрожали. «Должен ли я предположить...» И Тейн театрально вздохнул. Хотя он и был голосом будущей императрицы, эта роль, похоже, нравилась ему не больше, чем Ребену. «Камерарий, предположить значит признать отсутствие фактов. Поскольку фактов у тебя нет, позволь мне их изложить. Факт первый. После величайшей за последние 10 лет резни убит судья, большое число торов, тал, мелких аристократов, а также сирек Бериния. Не забудем и про Хашию по прозвищу Голос, барда, обладавшего бесценным талантом. Факт второй. Насколько известно Небесной Игле, в связи с вышеупомянутой резнёй не арестован еще ни один подозреваемый. И факт третий. Ее высочество Сизин Талин Ринала, 37-я, не очень довольна фактами первым и вторым, как и ее отец, твой император. «Не очень довольна?» Ребен заерзал на кресле, пытаясь сохранить на своем лице улыбку. И Тейн пожал плечами. «Это мягко сказано, если учесть, сколько серебра она потратила на тебя, не говоря уже про всех этих призраков-солдат». «Понимаю». Ребен не стал убирать руки от лица, надеясь таким образом скрыть румянец. «Мне бы хотелось заверить ее высочество, что я прилагаю все усилия...» «Подозреваемые». «Прошу прощения». «Подозреваемые, виновные, нарушители закона, злоумышленники. Они у тебя есть?» Ребен проклял свои дрожащие руки, когда они потянулись к свиткам, которые он разбросал по столу в одном из припадков гнева. Он собрал свитки, развернул их и прочел имена, собранные дознавателями. Дознавателями, которых он высоко ценил и которых теперь безмолвно проклинал за то, что они не добились особых успехов. Особенно дерзкую Хелис, которая требовала автономности, но не предоставила ничего, кроме подозрений. «Господин по имени Фарасси недавно стал Тором, якобы после того, как заключил выгодную сделку с неким пиратом с разбросанных островов. Пендраго, человек из Сколы, известный душекрат из района Давар. Еще есть Берикс Бледный, известный разбойник и душекрат из Куары. Некоторые из моих дознавателей также предполагают, что в этом замешан консорциум, группа торговцев, которая управляет шахтами в пустыне. Возможно, он решил побороться за власть». Лицо Итейна не дрогнуло. Он просто выжидающе смотрел на Ребена. Камерарий схватил со стола еще несколько свитков. «У нас есть некий Астарти с Белого берега и Борон Темса из района Бес. Всего пару недель назад он из владельца таверны превратился в Тора, хотя никто не понимает, как и почему. Он торговец с душами, это очевидно, и, возможно, душекрат. Об этом сообщает дознаватель Хелис, она одна из моих лучших работников. Это все». «Это все», — отозвался Итейн. Это было утверждение, а не вопрос. Призрак принял задумчивый вид и наклонился над столом, чтобы взглянуть на свитки. Ребен вжался в кресло, чувствуя, что утопает в высокой спинке, и постарался скрыть тот факт, что кусает губы от страха. Итейн хмыкнул. «В общем, все это не сильно впечатляет». Ребен махнул рукой в сторону свитков. Его оскорбляла сама мысль о том, что его отчитывает слуга Тень, даже принадлежащий принцессе. «Я делаю все, что могу». И Тейн поднял бровь и с сомнением посмотрел на Ребена. «Позволь помочь тебе. Вот этот Борон Темса — тупик. Твой Хелис...» «Она женщина». «Твоя женщина по имени Хелис ошиблась». «Она редко ошибается, если вообще ошибается». Призрак покачал головой. «Темса — дальний родственник рода Ренала. Дальний, дальний родич, но тем не менее игла про него знает. Он торгует душами, но не крадет их. Забудь про него. Потрать свои ресурсы на что-то более полезное, например, на этого Астарти или на Берикса». «Я доверяю Хелис». «А будущая императрица нет. И если честно, она недовольна отсутствием результатов, несмотря на то, что выдала тебе серебро и призраков. Удвой усилия и поймай эту дерзкую сволочь, пока она не набралась храбрости, чтобы напасть на тебя». Ребен почувствовал, что его щеки залило холодом и что кровь утекает из них, словно вода в сточную канаву. «Это ее приказ или твой, Тень?» «Ее. Я передаю его дословно». Подмигнув Ребену, Итейн постучал костяшками пальцев по столу и ушел. Когда за призраком хлопнула дверь, Камерарий обмяк, думая о том, какая ведьма или бельдам прокляла его в этот день. Он положил голову на ладони, и по его рукам потекли струйки пота. Неспешно, широким шагом, Итейн вышел из кабинета и почувствовал, как поток сухого воздуха обдувает его голубые пары, заставляя их завиваться вокруг швов костюма. «Почувствовал бы мой нос затхлые запахи папируса и чернил, ароматы бесконечных башен, сложенных из папок и исков», — подумал Итейн. По пути к выходу он прошел через один из сводчатых залов и наклонился, чтобы посмотреть на горы свитков. На самом нижнем уровне этого странного леса, освещенного редкими лучами солнца, писцы и прокторы усердно трудились, бегали от одной башни бумаг к другой, не переставая что-то писать. Почему-то ему было приятно, что в этой толпе нет ни одного сияющего голубого пятна. В залах палаты полужизни не работали, заниматься их делами доверяли только людям. Итейн добрался до огромного крытого двора палаты, где собрались одетые в черное татуированные прокторы, когда услышал слишком хорошо знакомый голос. «Клянусь своей смертью, это же Итейн Талин!» Он остановился. «Просвещенная сестра Лирия, и я полагаю, еще и сестра Яридин». Итейн со вздохом повернулся и увидел, что у него за спиной стояли две тени. Они были в длинных одеждах с капюшонами, но не в алых, как обычно, а в ржаво-коричневых. «Как вы вошли сюда?» — резким тоном спросил он. «Членам культа Сэша запрещено появляться в центральных районах». Лирия улыбнулась беззубым ртом. «Похоже, что мы больше не интересуем ни гвардию, ни палату кодекса, ни даже новых солдат Сизин. Ну, то есть, пока в городе действует убийца». Итейн скрестил руки на груди, стараясь не смотреть в сияющие глаза сестер. Он перевел взгляд на длинные очереди, которые сплетались в круто закрученные геометрические узоры между дверями и волноломом из слоновой кости и мрамора. За столами сидели люди, у которых, похоже, было только одно дело — с глубокомысленным видом качать головой. Как сестрам удалось пройти сюда без очереди? «Кто вас впустил?» — спросил он. «Уж ты-то должен знать, что в городе есть люди, которые нам сочувствуют», — ответила Лирия. И ты не стал даже думать об этом, чтобы окончательно не сойти с ума. «Что вам вообще понадобилось в палате? Хотите снова добиться благосклонности монарха? Пожалуй, прикажу проктору вытащить вас отсюда, просто чтобы полюбоваться на ваши лица». «Но ты обещал, что будешь предан нам в обмен на предоставленные сведения», — возразила Лирия. Ее голос прозвучал приглушенно, словно чешуя, скользящая по песку. «Ничего я не...» И Тын прикусил губу. До сих пор, спустя столько лет, он вспомнил их разговор в тени зданий банков, вспомнил сделку, которую он заключил, о которой совсем забыл. «Что вы здесь делаете?» Лирия обошла вокруг Итейна, разглядывая его так, словно собиралась на него залезть. «У нас назначена встреча». «Мы хотим предъявить иск», — вставила Яридин. «Этот хаос затронул и нас. Злодеи воспользовались хаосом, чтобы похитить нескольких наших свободных братьев». «Какая жалость!» — хохотнул Итейн. «Удивительно, что культ Сэша не разобрался с этим делом самостоятельно». «Церковь», — поправила его Яридин. «И перед властью кодекса мы склоняемся так же низко, как и перед Сэшем. Наступило новое время, Итейн, и мы, в отличие от тебя, меняемся вместе с ним». «Неужели?» Лирия заговорила снова. «Золотое перо никогда не было тебе к лицу, брат. А вот свобода очень тебе пойдет», — добавила Яридин, многозначительно подняв голубую бровь. Итейн презрительно посмотрел на них. «Но за это мне придется надеть ваши алые тряпки», — спросил он. «Это со мной уже было. Я предан, но не вам. Давайте, попытайтесь это изменить». Он похлопал по рукояти меча. «Свобода? Ха! Вы не торопитесь извлечь мою половину монеты из королевского хранилища?» Лирия погрозила ему пальцем. «Хм, увы, нас ждут дела, а тебя наверняка ждет Сизин». «Наверняка она поглощена расследованием всех этих убийств», — снова вставила Ярядин. «Доброго тебе дня». Они направились к лабиринту коридоров, который уходил прочь от внутреннего дворика. Итейн смотрел им вслед, пока они не растворились в толпе. Именно в такие минуты он жалел о том, что у него нет слюны, которой можно украсить землю. Широким шагом, выйдя в утро, которое придушило дымка, проходящей мимо песчаной бури, Итейн направился на запад, к темной тени небесной иглы. Ее сверкающая верхушка пробивала сумрак там, где желтые и оранжевые слои протекали в чистую синеву. Итейн вдруг понял, что не может отвести от нее взгляд. На ближайшем перекрестке он свернул и подошел к черному, как смоль, окованному железом экипажу. Этот экипаж был окружен двойным кольцом копейщиков, отчего стал похож на морского ежа. Итейн жестом приказал им отойти, и перед ним появился узкий коридор, ведущий к дверце экипажа. Он чуть приоткрыл ее, настолько, чтобы видеть лицо Сизин в золотистой вуали. Ее прищуренные глаза вопросительно посмотрели на него. «Наш добрый камерарий подозревает Темсу, но я убедил его в том, что по этому следу идти не надо. Один пронырливый дознаватель что-то пронюхал, но Ребен оставит Темсу в покое и займется каким-нибудь другим злодеем». «Отлично. Я знаю, вы дали Темсе список имен, а в остальном предоставили ему свободу действий. Но 6 торов, 9 тал, серек, судья и дюжина аристократов — он просто бешеный. Что мы... Еще что-нибудь?» — прервала его Сизин. Итейн оглянулся. Бастионы палаты кодекса возвышались так, словно стоящие рядом дома решили пасть ниц перед зданием палаты. Он вспомнил про 2 призраков в коричнево-ржавой одежде. «Нет, ничего. Если не считать того, что Ребен вот-вот лопнет. Надеюсь, вам не придется однажды заплатить за оказанное на него давление, и вас не укусит пес, которого вы спустили с цепи». Сизин нахмурилась. «Я заменю обоих, как только взойду на трон». «Разумеется, ваша царственность». Итейну едва удавалось скрыть свое нетерпение. Если бы у него по-прежнему был мозг, все эти интриги вызвали бы у него жуткую боль. «Разумеется». Он раскрыл дверь пошире, чтобы забраться в повозку. Но Сизин выставила ногу в серебристых кружевах, преграждая ему путь. «Ты можешь идти домой пешком», — сказала она. «Свободен». Итейн выдавил из себя улыбку. Сизин захлопнула дверь, стукнула кулаком по деревянной спинке сиденья, и экипаж медленно поехал прочь. Солдаты побежали рядом с ним, и лязг их брони был слышен даже после того, как они скрылись из виду. «Свободен», — прошептал Итейн, вздернув губу. 100 лет, проведенные в рабстве, не ослабили его стремление к свободе. Они разжигали его мечту о ней, словно солнце пустыни воспламеняло дюнные равнины. День за днем, до тех пор, пока все живое не склонялось перед жарой. Ребен почти перестал потеть, когда в дверь снова постучали. «Что там еще?» — завопил он. Он уже охрип, ругая себя, а также все, что связано с королевской семьей. В дверь снова заглянула женщина-писец. «У вас назначена встреча». «Почему я никогда не вижу список этих встреч?» Женщина распахнула дверь, за которой показались 2 худые фигуры в ржаво-коричневых одеждах. Камерарий сел прямее и нахмурился. «Что они здесь делают?» Просвещенные сестры Лирии и Яридин... «Я знаю, кто они. Я спрашиваю, что они делают здесь, в центре города. Веди сюда прокторов». «Мы ненадолго, камерарий Ребен», — вставила Лирия. Ее голос легко полетел по огромному отделанному мрамором кабинету. Женщина-писец посмотрела на посетительниц, затем на своего начальника и пожала плечами. Схлипнув, она скрылась за дверью. «Женщина, я хочу увидеть свой журнал!» — заорал ей вслед камерарий. Ответом была тишина. Ребен закричал снова. «Прокторы! Дознаватели!» Он умолк. Устало вздохнув и сдвинув брови, Ребен жестом приказал теням подойти. Они беззвучно подплыли к его столу. Ребен ткнул пальцем в обеих. «У вас несколько секунд, прежде чем я прикажу прокторам выставить вас отсюда. Приказы императора Фаразара по-прежнему запрещают вам находиться в радиусе 20 улиц от здания палаты». Сестры заговорили по очереди. «Мы пришли с добрыми намерениями». «Вмешиваться в твои дела мы не будем». «Что прошло, то в прошлом». «Мы не желаем зла ни городу, ни императору Фаразару, ни его семье и ни палате». «Ни тебе, камерарий». «Вот чем мы отличаемся от других». «Прекратите!» — завопил Ребен, выставив ладони вперед. «Говорите на чистоту, сестры, хватит с меня загадок на сегодня». Яридин уперлась руками в стол. Ребен заметил, как полированное дерево запотело от прикосновения холодной кожи. «В этом городе есть опухоль, душекрат, который смелее всех. Убийца богатых торов, тал, сереков и судей. Он режет жертв в их собственных башнях, повергая город в панику. До нас дошли слухи. Мы слышали испуганный шепот», — добавила Лирия. «Город идет по осколкам стекла». «Думаете, я этого не знаю? Вы пришли, чтобы просто помучить меня?» «Мы хотим помочь», — сказала Лирия. Ребен потер нос. «Почему? Почему вы хотите помочь?» «Наша церковь...» Лирия помолчала, давая камерарию возможность фыркнуть. «Наша церковь твердо намерена вернуть Араксу его былую славу. Вот почему недавно мы открыли свои двери не только для мертвых, но и для живых. Это поможет нам смыть преступность с наших улиц. И тогда они не будут залиты кровью». Ребен поднял руки к сводчатому потолку. На секунду ему захотелось, чтобы потолок обрушился и положил конец этому отвратительному дню. Сначала убийство Гхора, затем этот гад Итейн, а теперь еще и эти отщепенцы. «Восхитительно! Да ведь об этом мечтает каждый город. Ну давайте, поделитесь вашей великой тайной. Что это за волшебное решение, которого не нашли 30 поколений камерариев и дознавателей? И помните, если план хоть как-то затрагивает правителя, я вышвырну вас на улицу». Яридин улыбнулась. «Позволь нам помочь тебе охранять улицы. У нас много теней, которые получили свободу, служа в палате военной мощи. Они уже помогают поддерживать безопасность на просторах». Об этом камерарий слышал впервые. Неприятная новость. «Что за бред?» — прохрипел он. «Император никогда этого не допустит». Лирия покачала головой. «Мы не собираемся вмешиваться. Мы будем выполнять все твои приказы. Ты сможешь распоряжаться нашими ресурсами. И император тоже». Ребен поднял руки, призывая их к тишине. В его висках уже стучал пульс, предвещая новый приступ головной боли. «Я...» Он посмотрел на свитки, все еще развернутые у него на столе. Написанные на них имена четко выделялись на белом папирусе. Яридин проследил за его взглядом и прочла их. «Некоторых из этих людей... Берикса, Астарти, Фараси, мы знаем», — сказала она. «Мы уже давно за ними следим». Рука Ребена застыла в воздухе. Он не мог решить, то ли сдвинуть свитки на свою часть стола, то ли смахнуть их на пол. «Зачем? Какое вам до них дело?» «Мы всегда торгуем сведениями. Ради блага нашего города, Камерарий». «Ради блага нашего города», — повторил Ребен, но к своему стыду сейчас он думал только о себе. Яридин наклонилась к нему. «Жаль, что так вышло с Кхором, но в каком-то смысле его смерть, возможно, принесет пользу не только его убийце». «Семя перемен». Камерарий прижал пальцы к больному лбу, думая, прикидывая, пытаясь протянуть нить от причины к следствию. Так он делал, когда был молодым дознавателем. В таком состоянии он пребывал довольно долго, пока тишина не стала тяжелой и неуютной, пока холод сестер не растекся по столу. Стиснув губы, Ребен поднял взгляд. «Сколько теней вы можете предложить?» Сестры улыбнулись. Целый час уже прошел с тех пор, как так называемые просвещенные сестры покинули кабинет Ребена, однако он так и не мог встать из-за стола. Пакт. Он заключил пакт с долбанным культом Сеша, без каких-либо указаний от императора Фаразара или будущей императрицы. Он даже не посоветовался ни с кем из судей. Слова потекли из его рта, словно рвотные массы у того, кто выпил слишком много пива. С какой стороны ни посмотри, это была хорошая сделка. Арексу она ничего не стоила, а вот ему, Ребену, она давала тысячи теней и сведения. Однако это не помешало тишине целый час осуждать его. Дрожащий, мокрый от пота, Ребен наконец-то сумел встать на ноги, однако стук в дверь заставил его снова рухнуть в кресло. «Да что там еще?» — завизжал он. «Я же сказал никого не принимать!» Дверь резко распахнулась, и в комнату вошла разгневанная дознаватель Хелис. В ее глазах сверкали молнии. Даже татуировки, которые кружились на шее и просвечивали через короткую прическу, казались темнее обычного. У нее за спиной переминалась женщина-писец, совершенно бесполезная. Ребен вжался в кресло, уже закрывая лицо ладонью. «Камерарий Ребен!» — рявкнула Хелис, стукнув кулаками по столу. Она потыкала в сложенные на столе свитки. «Почему мне ничего не сообщили про мой отчет?» Ее дерзость почти заставила его собраться с силами и устроить ей такой разнос, какой она не получала за все время службы. Но вместо этого он заговорил умирающим голосом. «Какой именно отчет, дознаватель Хелис?» «Тот, который посвящен Борону Темсе. Тору Борону Темсе. Хотя меня и тошнит от этого слова. Мне нужны люди, которые займутся им и как можно скорее. Вы лучше всех остальных знаете, что я была не в восторге от Кхора, но все-таки он один из нас. Я верю, что в этом деле замешан Темса, и, возможно, он в сговоре со старой Талхорикс». Для Ребена наступил неловкий момент, и чтобы скрыть смущение, он принялся разглядывать складки на одежде. Подлокотники его кресла словно превратились в челюсти тисков, культы корона, а Хелис заставляла их медленно сближаться. «Нет», — прошептал он. Глаза Хелис стали огромными, словно блюдца. «Что значит нет?» «Хелис, я сказал нет!» — завопил он. «Темса не тот, кто нам нужен. Ты ошиблась. Ищи кого-нибудь другого». Дознаватель Хелис помолчала, тщательно взвешивая свои слова. Ребен томился в тишине, пытаясь не сломаться под ее осуждающим взглядом. 12 лет. — сказала она. «Я хоть раз ошибалась за эти 12 лет?» «Пару раз». «Когда?» «Ну ладно, никогда. Но все когда-то бывает в первый раз». Ребен начал собирать свитки. «Мне жаль, дознаватель Хелис, но это приказ». Хелис так сильно наклонилась над столом, что Ребен ощутил жар ее дыхания. Он был не более приятным, чем холод сестер. «Камерарий, вы обещали мне автономию, и сейчас не самое подходящее время, чтобы меня поиметь». Ребен встал. «Времена меняются, дознаватель. Ты должна меняться вместе с ними, так же, как меняюсь я». Хелис рассмеялась. Ребен никогда не слышал более невеселого смеха, сурового и резкого, словно удар кнутом. Ребен вздрогнул. «Ладно», — буркнула она, кипя от ненависти. «Искать кого-то другого? Я так и сделаю». Зарычав, словно дикий зверь, Хелис выскочила в коридор. Дверью она хлопнула так, что оторвала ручку начисто и, скорее всего, заперла Ребена в его собственном кабинете. Застонав, Ребен упал в кресло, вцепился в волосы и тянул до тех пор, пока не взревел от боли.